Лиса и медведь. Жила-была кума лиса. Надоело лисе на старости самой о себе помышлять. Вот и пришла она к медведю. Пусти меня, Михаил Потапыч. Я лиса старая, ученая, места займу немного, не объем и не обопью. Ну что ж, живи, мне не жалко. Ох, батюшки, спасибо, Потапыч. Век помнить буду твою доброту. Да ладно, чего там? Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досто наедался и лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом. А лиса, что медведь, любит сладко поесть. Лежит она ночью, да и думает, как бы ей уйти да медку полизать. Мишенька, Мишунь, никак кто-то к нам стучится. Стучится? Да нет. Эх, а ты получше прислушайся, слышишь? Может, и стучаться. Ну, конечно, стучаться. Надо открыть дверь. Это, наверное, за мной, за старой лекаркой пришли. Ну что ж, иди. Ох, ох, куманек, что-то не хочется вставать. Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать. Лиса заохала, слезла с печи, и как за дверь вышла, откуда и прыть взялась. Вскарабкалась на полку и, ну, починать кадочку. Ела, ела, всю верхушку съела, досто наелась. Прикрыла кадочку кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было, и воротилась в избу, как ни в чем не бывало. Что, кума, далеко ли ходила? Ох, близехонько, куманек, звали соседки, ребенок у них захворал. Что же, полегчало? Ну, полегчало. А как зовут ребенка? Ох, Верхушечкой, куманек. О, не слыхал такого имени. Эй, куманек, мало ли чудных имен на свете живет. Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок. Вот и на другую ночку лежит, хвостом об лавку постукивает. Мишенька! Мишунь, никак опять кто-то к нам стучится? И то, кума, стучат. О, хоть знать, за мной пришли. Ну что ж, кумушка, иди. Ох, куманек, что-то не хочется вставать. Старые косточки ломят. Ну-ну, ступай. Я и дверей за тобой не стану запирать. Лиса заохала, слезла с печи, поплелась к дверям, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась. Вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела, ела, всю середку съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, все как надо убрала и вернулась в избу. Далеко ль кума ходила? Ох, близёхонько, куманёк, соседи звали, у них ребенок захворал. Ну что ж, полегчало. Ох, полегчало. А как зовут ребенка? Серёдочкой, куманёк. Не слыхал такого имени. Ух, куманек, мало ли чудных имен на свете бывает. С тем оба и заснули. Понравился лисе медок. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает. Мишенька, Мишуня, Никак опять к нам кто-то стучится. И так, ума, стучат. Ох, это знать за мной пришли. Что ж, кума, иди, коли зовут. Ох, батюшки, куманек, ну что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают. Ну-ну, вставай, а я и дверей за тобой запирать не стану. Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась, вскарабкалась на полку и принялась за кадочку. Ела-ела, все последки съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком и все как надо убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком. Далеко ль кума ходила? Ох, близехонько, куманек, звали соседи ребенка полечить. Что ж, полегчало? Полегчало. А как зовут ребенка? Последушком, куманек, последушком, Потапыч. Не слыхал такого имени. Куманек, мало ли чудных имен на свете живет. Медведь заснул, и лиса уснула. Вскоре захотелось опять лисе меду, ведь лиса сластена. Вот и прикинулась она больной. Покою не дает медведю, всю ночь прокашляла. Кумушка, сейчас я тебя вылечу, медку принесу. Болезнь как рукой снимет. Ох, принеси, Мишенька. Встал Мишка с палати и вышел в сени. Снял катку, анкатка пуста. Куда мед девался? Кума, это твоих рук дело. Кума, кто съел мед? Что? Какой мед? Да мой, что в катке был. Коли твой был, так значит, ты его и съел. Не, я его не ел, все про случай берег. Это, знать, ты, кума, сшалила. Ох, ты обидчик этакой. Зазвал меня, бедную сироту, к себе. Да и хочешь сосвету жить? Нет, друг, не на такую напал. Я лиса. Мигом виноватого узнаю, разведаю, кто мед съел. Пожалуйста, кумушка, разведай. Ну что ж, вот ляжем против солнца. У кого мед на шкуре вытопится, тот его и съел. Вот легли, солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька скорее домой. Соскребла последний медок из катки, вымазала им медведя. А сама, умыв лапки, ну, Мишеньку будить. Эй, Мишуня, вставай! Вор нашла! Я вор нашла! Где? Вот где! Весь ты в меду! Так что, куманек, своей вины на другого не сваливай. Сказав это, лиса махнула хвостом, только медведь ее и видел.